И в этот момент из туалета донесся шум льющейся воды. Сбегал и закрутил кран. Кажется, понимаю уже, что тут нам наделали. Обойдя дом, только хмыкнул, увидев, как решили проблему с водой в туалете. Блин, кого они к этому делу привлекли, а? В той части дома, где был туалет, крыша была плоской, и на нее водрузили огромную железную бочку. Литров 200, наверное, мелькнуло у меня. А как ее наполнять? Рядом не труп, ничего-то похожего я не заметил. Это что же, предполагается ее ведром наполнять? Совсем с ума сошли, что ли? Нахрена мне в бочку таскать, если можно просто смывать ведром? Пипец какой-то. Так, а таскать-то откуда? Надеюсь, не с Байкала? Нет, до него тут, конечно, недалеко, всего метров 200, но это не смешно. Продолжил прочесывание участка. Так, вот это, накрытое деревянным щитом, что? Говорить вслух самому с собой не зазорно, так лучше думается. Передо мной была некая конструкция, смутно напоминающая колодец, если не ошибаюсь. Присмотревшись, обнаружил маленькую дверку без замка и открыл ее. Точно колодец. А почему тогда не сделали все по-человечески-то? Вода была близко. Можно набрать даже в кружку. Это хорошо. Вон в Крыму это было проблемой. Ну как? Вернувшись в дом, натолкнулся на Катю. В процессе. Не уточняя, прошел я мимо, рыская глазами по дому. Что ищешь? Веревку какую-нибудь, бросил я. Во дворе видела, бельевые. Подойдет, резюмировал я. Эй! А белье на чем сушить? Я верну. Мне на минуту надо. Отыскав веревку, отвязал ее от столбов и вернулся к колодцу. Так, надо бы грузик какой-нибудь найти. О, гайка валяется. Пойдет. Интересно, откуда здесь гайка на 36? Измерив глубину колодца, даже присвистнул. Скручивая веревку, я прикидывал ее длину. Вышло около 10 метров. И теперь мне ее только-только хватило, чтобы достать гайкой до дна. Однако, неужели здесь такие полноводные колодцы? Удивило не то, что вода есть, а то, что она так высоко к поверхности. Зачем тогда копали так глубоко колодец? Местные реалии? А ладно, посмотрим, как дальше пойдет. Понятно, что здесь многое отличается от того климата, к которому мы привыкли. Так что, возможно, мы еще не раз удивимся различным местным решением. Полный колодец — это, конечно, хорошо, но мне этого мало. Я не собираюсь таскать воду бочками каждый день. Но в то же время мы здесь всего до осени, по-любому уедем, и что-то капитальное делать мне не хочется. Как быть? Да просто. Надо пользоваться своим положением. А что такого? Обещали помочь, вот и пусть помогают. «Сергей, привет!» Я нашел старшего охраны и поздоровался. «Здравствуйте, Александр Сергеевич!» Парень протянул руку, привычно ответив на рукопожатие. «Мне нужно передать сообщение, нам кое-что требуется. Как быть?» «Пишите список, отправлю кого-нибудь в город». «Тут видишь ли, в чем проблема?» Начал я. «Не все можно купить». «Да? А что такое требуется?» Удивился парень. «Вот у вас тут...» Я обвел глазами их домик. Разговаривали мы именно в доме, где расположились ребята. «Туалет есть?» «Ну, сортир обычный, яма». Я выругался. «А что?» «Значит так». Я подробно объяснил охраннику, что хочу сделать. Он кивал и записывал. Покачал головой, когда я сказал, что требуемое нужно в двух экземплярах. Им также нужно сделать нормальное водоснабжение и туалет. Конечно, о насосной станции и центральной канализации здесь речь не шла, но поставить простой насос, чтобы набирать в бочку воду, можно. Вот и я о том же. Серегу озадачил, а сам, довольный, вернулся в дом к жене, где застал картину маслом. «Кать, может, чуть позже, а?» Супруга собрала кучу белья. «У меня с Крыма еще накопилось. В чем ребенку ходить? Да и остальным, в том числе и тебе, не надо, что ли?» «Стирка — это да, проблема. Вот чего-чего, а за стиралку автомат я бы убил кого-нибудь. Серьезно. Вроде в Европе их уже какие-то выпускают. Надо озаботиться этим вопросом. Сколько же она проблем снимает, кто-нибудь задумывался? В будущем это уже обыденность, а вот сейчас когда и холодной-то воды, можно сказать, нет, а уж горячей. Вот я и взмолился, зная, что означает приготовление жены к стирке. Нужно таскать воду, греть на печке и помогать стирать. Катя все же беременна. «Саша, я помогу, не переживайте». В комнате возникла Варвара Алексеевна. «У меня ведь тоже есть надобность». Как хорошо читать в книгах о всяких героях-попаданцах. Они только и делают, что мир спасают, деньги гребут, изобретают все подряд. И главное, у них сразу все в производство идет и доход приносит. А тут воды нет, в туалет сходить еще та проблема. А у тебя жена, дочь, и вот тетя-домработница вроде как. Тут я перегнул, конечно. Варвара Алексеевна скорее воспитатель и помощница для нашей непутевой семейки, чем банальная домработница. Девушки, я обреченно кивнул. Сейчас займусь. Почти до вечера продолжалась эпопея со стиркой. Я таскал воду, грел ее, переливал в небольшое оцинкованное корыто. Женщины стирали, полоскали. Я отжимал и носил во двор, развешивая на веревке, которые пришлось вновь натянуть. Я же их и снял, когда колодец измерял. Только часам к 6 закончили. И, к своему удивлению, я обнаружил на столе отличный ужин. «Пока ты тут с водой бегал, ребята приходили, притащили еще продуктов. А Варвара Алексеевна приготовила», — пояснила Катерина. «Спасибо», — поблагодарил я, наворачивая за обе щеки. «Да уж, набегался я. Даже попробовал носить ведра на коромысле. А ничего так, вполне удобно. Вещь оказалась старинной, красиво украшенной и обита кожей. Ничего нигде не натирала. Сделано с умом. Ведь ранее на нем воду носили скорее женщины, а о них все же заботились, хоть и недостаточно. Нравы раньше были несколько другие». «Ты, конечно, дал жару. Ведь говорила же, остановись, остальное потом. Но у тебя всегда вот так. Если уж взялся, то пока не упадешь, не остановить». «Немного не так, дорогая. Пока не закончу то, что можно сделать сейчас, не остановлюсь. Зачем откладывать на завтра, если можно сделать сегодня? К тому же у меня чисто практичный и меркантильный интерес». «Это какой же?» — с улыбкой спросила любимая, прекрасно все понимая. «В ближайшие дни не будет такой заботы. А это возможность заняться чем-то другим. Например, рыбалкой». «Ну, Кать, мы же на Байкале». Потупив взгляд и скорчив скорбную мину, я умоляюще взглянул на супругу. «Знаешь, какая тут должна быть рыбалка? Эх, дяди Коли тут нет. Вот бы кто был рад и разделил со мной эту радость». «Ты надолго?» «Куда?» «Не понял, я вроде еще никуда не собирался». «Так на рыбалку?» «Я вроде еще никуда не иду». «Ты о катере, что ли?» «Так я его и не видел еще даже. Да и, если честно, не очень-то хочу». «Не поняла», — искренне удивилась Катерина. «Ты помнишь, что мне сказали? Там каких-то ученых-ботаников придется катать. А оно мне надо. Думаю, как только я появлюсь возле лодки, так и начнется». «И что, прятаться станешь?» «Нет, конечно. Тем более, если я им вдруг понадоблюсь, ну, точнее, наш катер, они сами припрутся. Но и на рожон лезть не буду. Хочу с берега покидать, на вечерней зорьке». «Сила-то есть еще?» — вновь усмехнулась супруга и тут же одернула сама себя. «Ну да, конечно, на рыбалку у него всегда силы найдутся». Смеялись мы весело и долго. А вечерком, взяв сначала дочурку с собой, мы пошли прогуляться по берегу, посмотреть на Байкал, ну и присмотреться к местности, конечно. Прогулка на ночь глядя закончилась быстро. Огромное количество насекомых было очень радо нашему визиту и принялось в буквальном смысле нас жрать. Дочь не выдержала первой. «Пап, может, домой пойдем? Меня съели уже». Конючить по поводу комаров она всегда любила. «Съели? А кто же тогда тут ноет?» Шутливо выпучил я глаза. «Пап, ну правда». «Пойдем, ты права. Нас сожрут сейчас без соли и перца». Не знаю, как тут местные рыбачат, но я пока к такому не привык. У нас в деревне тоже комарье лютое, но не настолько. И не такое здоровое. Тут комары размером с осу, очуметь просто. Да еще я всегда был для них привлекателен. А вот Кате повезло больше. Ее редко едят. Невкусная. Через два дня внезапно в поселке появилась какая-то машина. На ней доставили то, что я просил для устройства водоснабжения. Сработали очень оперативно, ведь сейчас не пойдешь в магазин и не купишь требуемое. Похвально, пока держат обещание. Ну и мы не будем падать в грязь лицом. Взял себе в помощь двух ребят из охраны и начал ваять. Еще через два дня в каждом из домов, нашем и охраны, появилась вода, не принесенная с колодца, а пришедшая по трубам. Автоматики, естественно, никакой, но это уже что-то. По крайней мере, нет больше необходимости таскать ведра с колодца. А вот канализацию, по примеру нашей в деревне, здесь не замутить. Слишком мелкие выгребные ямы. Если сливать туда еще и воду, скажем, из душа, заполнится мгновенно. А куда откачивать? Как-нибудь проживем и так. Не так уж и долго нам тут быть. Лето выдержим. Если бы предстояло жить постоянно, конечно, я выпросил бы сюда экскаватор, да и вырыл бы все, что мне требуется. Но делать этого не стал. Здравствуйте. Это вы, Александр Андреев? Да, вот, не высовывался я, чтобы не нашли ненароком, а все же отыскали и приперлись. Встретил я нежданных гостей на улице и в дом зайти не предлагал, посчитав это лишним. Передо мной стоял натуральный ботаник с большими очками на носу и тоненькими усиками под ним. Мужчине на вид лет 60, лысый, плотный, но не толстый, одет просто. Здесь, в этом краю, я вообще пока не видел кого-либо одетого, как городской житель. Второй мужчина, стоявший за спиной старичка, был моложе, лет 40. Широкие скулы делали его лицо похожим на лица советских монументов, как будто из куска гранита вырубили топором. Волевое лицо, но не очень приятное. «Наверное», — пожал плечами я. Лица пришедших были настолько официальные, что разговаривать расхотелось сразу. Да и не хотелось, если честно. «Нам сообщили о вашем приезде. Мы давно вас ждем. Требуется ваша помощь. Мы из научного лагеря представляем Академию наук. У нас очень много работы на озере, но вся она застопорилась без подходящего корабля. Судно у нас теперь есть. Нам доставили очень хороший катер, новый совсем. А вот управлять им мы не умеем. Нам обещали вашу помощь в этом». «А что за судно? Вообще-то я не судоводитель, а писатель», — заметил я, но немного заинтересовался. «Если это то, о чем я подумал, то сейчас, кажется, я рассержусь всерьез». «Нам так объяснили, что вы уже пользовались этим кораблем и хорошо его знаете. У него на рубке вместо номера имеется надпись «Будущее». Не знаю, что бы это могло значить, но тот, кто его назвал так, — большой оригинал». «Значит, вот как. У них есть судно. Нормально так. А что, прибрали мой катер и назвали своим?» Вслух же я сказал немного другое. «И куда же вы собрались на нем идти? Позвольте узнать». «Ой, нам нужно посетить кучу мест. Обязательно дойти до центра озера, проверить предположения и собрать сведения с буев и...» «Это судно — прогулочный катер. Его место — прибрежное плавание. Ни о каких центрах Байкала, о больших глубинах и бескрайних просторах речи идти не может», — продолжал я. «Так вы пользовались им? Нам показалось, что это крепкое судно, и на нем вполне можно ходить далеко». «Вам показалось», — равнодушно ответил я и даже демонстративно зевнул. «Но нам совершенно необходимо провести исследование. Мы ждали только вас, а вы тут появились и почему-то не заехали к нам. Это безответственно, молодой человек. Почему вы пытаетесь убедить нас в несоответствии корабля нашим нуждам?» «Да потому, уважаемые товарищи ученые, что этот якобы ваш корабль является простым катером, и он вообще-то мой». «Я вас не понимаю. Что значит «ваш»? В каком смысле?» «В прямом». Мне уже становилось смешно с ним общаться. «Я его спроектировал, я оплатил постройку. Это мой катер, и он даже зарегистрирован на меня в судовой инспекции. То, что вам кто-то и что-то пообещал, не делает мой катер вашим. Это во-первых. А во-вторых, я не работаю у вас в институте, а, следовательно, вам не подчиняюсь. Меня попросили иногда вам помогать, и я выполню эту просьбу, потому как обещал, но ввиду ваших запросов не вижу такой возможности. Я уже сообщил вам о реалиях, катер не предназначен для выхода на большую воду. Его стихия — река и водохранилище. Морская вода его не уничтожит, но действовать судно может только ввиду берега, то есть оно каботажное. 3-4 мили от берега, только так. Если вас устраивает, пожалуйста, я могу свозить вас на озеро. И то, мне для начала нужны подробные карты всего района, ибо я не имею представления о том, что здесь и как. Я доступно объяснил. «Я свяжусь с Москвой, а после этого мы поговорим», недовольно заключил старичок и вместе со своим молчаливым напарником ретировался. «Не жестко ты с ними?» Катерина, слышавшая весь разговор, подошла ко мне. «Нормально», — отмахнулся я. «Слышала? Их корабль! Охренели нафиг! Может, его у нас забрали и отдали этому институту? А если так, родная, то и катают пусть себя сами. Точка!» Сходил к парням, узнать, есть ли у них связь с руководством. Оказалось, отсюда можно позвонить, но только из дома местного партийного чиновника. Но, разумеется, у кого в деревне еще может быть связь с городом? Только у чинуши. «Ладно, пофиг», — объяснил Сергею ситуацию. Он отмахнулся, успокаивая. «Александр Сергеевич, блин, да хватит меня величать по отчеству, словно какого-нибудь министра. Давно ему хотел сказать, да все как-то не получалось». «Это субординация, так положено, Александр Сергеевич». «К черту!» — отмахнулся я. «Понебратства не предлагаю. Но вы, Сергей, или вы, Александр, все же лучше, чем по отчеству». «Так можно, допустимо», — согласился Сергей. «Так вот, Александр, если вы сами не захотите, никто вас не заставит их куда-либо возить. Это не положено даже из соображений безопасности. Я просто не пущу вас, и все». «Даже так?» — удивился я. «А вы как думали? У нас приказ. Мы охраняем вашу семью и обязаны исключать любые угрозы вашим жизням». «Серьезно?» — покачал я головой, задумавшись. «А если я просто захочу съездить на рыбалку?» «Без проблем. Из нас двое обязаны быть с вами. Все просто». «Ну, хоть так. Думал уж, что и не выпустите теперь». «Это не запрещено. Наоборот, оговорено специально. Да и...» «Что и?» — склонив голову на бок, хитро взглянул на охранника. «Да мы и сами с удовольствием порыбачили бы на озере. Когда еще такая возможность выпадет?» — вдруг рассмеялся Сергей. «Отлично. Значит, по боку этих хмырей. Если придет приказ, то подчинимся. Но, как я слышал от вас, речи о походе куда-то далеко быть не может. Раз судно не позволяет выходить туда, куда им нужно, то о чем тут говорить? Ладно, увидим, кому они там нажалуются. Я съезжу сейчас в поселок и попробую дозвониться до... вы знаете до кого. Попробую получить ответы и, возможно, новые указания. Отлично, буду ждать результатов. Результат был, и даже не удивился, в нашу пользу. Видимо, головастикам подробно объяснили, что указывать мне не стоит, и следующий их визит ко мне приходил в более мягкой манере. «Александр Сергеевич, нас интересует одно место, удаление от берега около 12 километров. Сможем добраться?» «Вот так бы сразу». «Мне нужно проверить катер. Я его не видел с осени. После этого дам ответ», — спокойно ответил я. «Хорошо, мы заедем завтра». «Оставьте мне адрес, где вы расположены, сам заеду». «Катер, я так понимаю, в порту?» «Да, в порту», — кивнул старичок. «Это на другом берегу реки. Мне еще туда добраться нужно». «На этом берегу много лодок, и их владельцы из местных жителей всегда рады возможности подзаработать». «Спасибо за совет, непременно воспользуюсь». Даже обрадовался я, ибо объезжать до ближайшего моста реально далеко и долго. Мы втягивались в реалии жизни на озере Байкал. Что-то нравилось, что-то напрягало. Естественно, природа могла приносить только положительные эмоции. А вот бытовуха расстраивала. Как и говорил ранее, если бы мы сюда на постоянку прибыли, то, конечно, все бы сделал под себя. А так приходилось смириться и терпеть. Женщинам приходилось тяжко. Аленке чуть проще, ее по полдня занимали учебой, так как ходить специально в школу нужды не было. Она не ворчала и легко занималась с Варварой Алексеевной. Та, конечно, была прирожденным педагогом. Опыт работы колоссальный. Увлечь девочку у нее выходило без труда. Сложнее было остановить. Они бродили часами по окрестностям, собирали какие-то травки, рисовали вместе, учили русский язык и математику, читали книги по ролям. Для этого ради полного погружения в тему привлекали и нас с женой. Катя чаще всего была с ними, ей нужно гулять. Это положительные эмоции и свежий воздух. Где, как ни на Байкале, он действительно свежий. Я много времени тратил на поездки с учеными по озеру. Решил перестать артачиться и помогал по мере сил. Да и интересно было. Они и рыбу изучали, миграцию разных пород, поведение, изучали донные отложения и минералы. Все это не мешало мне заниматься рыбалкой и написанием новых и новых страниц для будущей книги. И да, с рыбой тут проблем нет. Какая хочешь, на выбор. Даже осетра уже ловил. Небольшого, правда. Да и отпустил его после того, как сделали фотографии. Да, фотографии. Случайно во время одной из прогулок с Катериной и дочерью по лесу мы вдруг задумались о фотографиях. Вот надо же, как прижились. О смартфонах-то забыли в первые же дни. Они тут и не нужны особо. Мне чуть сложнее писать. Раньше-то набирал прямо в нем и позже скидывал на компьютер. Теперь все вручную. Катя тоже, казалось, не испытывает проблем от того, что нет электронных помощников. Может, чуть-чуть. А вот когда задумались о том, что столько всего повидали уже за эти несколько лет, столько посетили красивых мест, а фотографий и не осталось. Ведь даже в голову не пришло, что можно было легко купить какой-нибудь Фед или Зенит и щелкать, печатая фотографии. Разве что с пленкой, говорят, небольшие проблемы. Как всегда, наш советский дефицит. Но думается мне, что его мы также преодолели бы, все же положение у нас чуть лучше, чем у простых людей. Вот так, поговорив с женой, я направился к старшему сотруднику нашей охраны, Сергею Волкову, с насущным вопросом. «Сергей, есть вопрос?» «Да, Александр Сергеевич», — встретил меня дежурной фразой парень. Но никак он не хочет обращаться по имени. «Да вот пришло тут в голову, что мы столько ездим, а фотоаппарата у нас нет. Не сможете достать? Такие моменты в жизни происходят, а на память не оставишь». «Ну, как не оставишь?» — внезапно задумался Сергей. «Сережа?» Я вопросительно посмотрел на бойца, желая поторопить. Парень выглядел странно. Он как будто размышлял, говорить мне о чем-то или нет. Или подбирал слова, представляя мою реакцию. «Понимаете, наша работа предполагает не только визуальное наблюдение». «Сережа!» До меня дошло, почему он мнется, и я мгновенно разозлился. Видимо, парень этого и опасался. «Александр Сергеевич, ничего такого, что могло бы вам не понравиться, мы не делали. Даю слово, что все фотографии сделаны вне помещений. В личную жизнь мы лезть не собирались. Более того, на это получен категорический запрет. Я с вами абсолютно честен. Если бы поступил приказ, мы фиксировали бы любые события. Да-да, любые». Парень инстинктивно чуть отодвинулся от меня, хотя я и не проявлял агрессии. Но вид у меня, наверное, был не очень добрым. «И что вы фотографировали?» «Как и сказал, вас, вашу супругу, вашу дочь, всех вместе, за разными занятиями, на улице, в городе, в деревне. Никогда, повторюсь, никогда мы не сделали ни одного кадра внутри помещений». «Серега, я перешел на «ты». Ты же прекрасно понимаешь, что сексом мы с женой занимались не только в доме под одеялом». «Ничего из того, о чем вы подумали, мы не снимали. Я отвечаю за свои слова», — сердито и безапелляционно заявил охранник. «Несомненно, я знаю о том, где, когда и сколько раз вы этим занимались. Но никаких снимков мы не делали и не подглядывали. Единственное, было очень сложно выполнять свои обязанности, не имея возможности видеть объект, подлежащий охране. Да, мы всегда рядом, но никогда не помешаем, и тем более не подставимся так, чтобы вы нас увидели. Да, Серег, работенка у вас, успокоился я. Ну а что я хотел-то? Странно, что у них вообще есть приказ не лезть в личную жизнь. Даже удивительно. Служба как служба, бывает намного хуже, поверьте. Так что с фотоаппаратом? У нас есть запасной, пока можем дать его. Позже закажу новые и пленки для вас. Но я не из-за этого решил вам рассказать наш маленький секрет. А у нас очень, очень много ваших фотографий. Отпечатанных меньше, но пленок, с которых можно напечатать, уйма. Вообще, все это для служебного пользования. Но так как куратора в Иркутске не было, а в Крыму наше высокое руководство я тревожить не решился, то все пленки с самого начала нашего совместного пребывания в различных местах у нас. Я могу вам их предоставить, напечатайте то, что захотите. Только надо где-то бумаги столько взять и реактивов. Делай запрос от моего имени. Думаю, не откажут. Уточни там, что требуется для работы и для личного пользования. Бесплатно мне ничего не нужно. Все оплачу в полном размере. Или сделай проще, чуть подумал я. Съезди в город и отпечатай в ателье все, что у вас есть. Денег я тебе дам. Пусть все напечатают. Мне кажется, тут каждый кадр будет ценен. Только негативы изыми обязательно. А не мне тебя учить. Насчет денег я и так спокоен. Вы всегда платите. Даже за нашу еду и одежду. Кстати, все случай не подворачивался. Спасибо и за одежду, и за все остальное. Это и от меня, и от всех ребят. Да брось. Мы уж как одна семья тут. Кстати, у вас замена не планируется? А что, мы вам надоели? Вроде старались быть неназойливыми. Смеешься, что ли? Чем вы нам помешали? Вообще, официально командировка рассчитана на год, но всегда может быть продлена в случае необходимости. Вам самим-то как? Не надоело еще в деревне жить? Усмехнулся я. Не скажу, что легко, но это неплохо. К тому же после длительных командировок и отпуск положен большой. 3 месяца. Этого точно хватит, чтобы отдохнуть. Думаю, Сережа, что к осени мы все же вернемся в столицу. Я очень надеюсь, что проблемы, заставившие нас спрятаться... Да, парень знает, что нас прячут. А как иначе? Наконец разрешатся. У меня много дел на заводах. Стройки бы еще проверить. Хоть это уже и не моя ответственность, но все же я с них начинал. Для книг нам требуется встреча с ветеранами. Ты же знаешь наш принцип. Мы пишем только по воспоминаниям. И это у вас хорошо выходит. Отец у меня фронтовик. Призван был в 44-м. Без единой царапины до Берлина в пехоте прошел. Очень хорошо отзывался о ваших книгах. А о них, Сереж, только ни хрена не видевшие, разжиревшие портработники могут отзываться плохо. Ведь для многих наши книги встали поперек горла. Ты бы видел, какая грызня была перед выходом первой. Ведь мы сломали стереотип о безгрешных партийцах. Это было сродни знаменитому съезду. Да уж, съезд. Замутил тогда Никитка с этим культом. Сколько ни пытался разговорить семичастного, не идет на контакт, и баста. А ведь спрашивал не о чем-то конкретно, а просто о общую информацию. Неужели хозяин и правда был таким тираном, каким его выставил кукурузник? Меня всегда удивлял тот факт, что, разоблачив культ Сталина, все эти честные разоблачители сами остались у руля. Ведь вы же, суки, сами во всем этом и участвовали, сами подстраивались, приспособленцы хреновы, а Сталина одного выставили виноватым. Как по мне, так уж если все это было, если вождь действительно такой большой преступник и чуть ли не враг народа, то кто вы, товарищи партийные руководители? Твари вы бездушные, твари и лжецы. Это да, я говорил со многими фронтовиками. Люди реально были в шоке, но им это нравилось. То, что вы сделали, правильно. Народ должен знать правду о войне, о героях. Вот и нужно работать, Серега, нужно. И вот тогда Сергей выдал мне их запасной фотик, достаточно простенький FAT-3. И несколько катушек с пленкой. Показал, как заряжать. Я-то такими технологиями пользовался очень давно, когда ребенком был, в 80-х годах. Давно это было. Ну и Остапа понесло. Да, это не цифра, разумеется, чтобы сделать хорошее фото, не испортить зря кадр и поймать наиболее качественный сюжет, надо постараться. Это там, в будущем, щелкаешь сотнями, потом почти все удаляешь и не задумываешься. Тут так не выйдет. Ресурс-то ограничен. Еще через неделю Сергей принес мне новый фотоаппарат. Привезли заказ из города, но я не стал его брать, мне и этот понравился. Отпечатал вместе с одним из парней первые собственноручно сделанные фотки, удовлетворился их качеством и решил ничего не менять. Лишь пленки взял. Кстати, прислали аж две катушки цветной. Дефицит страшный. Она импортная. Своя есть, но качество оставляет желать лучшего. Какие же кадры получались на эту импортную пленку? Сколько тепла в этих фотографиях, сколько радости. Не передать словами. Жена с дочерью были и вовсе довольны. Аленка занялась склеиванием альбомных листов, формируя из них фотоальбом, и аккуратно вклеивала фотографии, заботливо подписывая их. А вклеивать было что? Сергей передал мне свои оперативные пленки, и мы охренели от них. Всегда любил такие кадры, сделанные так, когда человек не готовится к съемке. А то мы, например, и вовсе не знали о том, что нас снимают. Мы смотрели на себя со стороны, и нам всем ужасно это нравилось. Запечатлели нас неожиданно, когда мы вели себя естественно, и это выглядело обалденно. Наша идиллия рухнула в один из дней теплого июля. Я возвращался из похода по озеру, уже скинул ученых и шел к причалу, тому, что расположен ближе к нашему дому. Темнело, время позднее, устал как собака. А подменить меня на руле было некому. Со мной находился всего один человек из охраны, и он спал сейчас. Я сам ему предложил, ибо парень днем помогал ученым, нырял с аквалангом и очень устал. Настороженность возникла поздно. Я уже привязал швартовый на корме и даже не заметил, что ко мне кто-то подошел. Удар чем-то твердым между лопаток привел меня в состояние полета по палубе. Так как она на катере короткая, то продлился полет недолго. Ударившись о борт головой, я вскрикнул и схватился за ушибленное место, но болело и между лопаток, поэтому я начал вертеться, пытаясь унять боль. «Замри, чучело!» — были первые слова, которые я различил. Попытавшись поднять голову, не преуспел. Кто-то с силой прижал меня к настилу, даже руки не поднять. «Эй, чего творите?» — крикнул я первое, что пришло в многострадальную голову. «Заткнись и слушай, чучело!» — прошипели где-то совсем рядом с ухом. «Перевезешь нас в порт? Тогда, может, увидишь своих баб живыми, понял меня?» И как тут вновь не вспомнить мультфильм? «Шо, опять?» — это смешное выражение буквально пронеслось в ушибленных мозгах. «Что вам нужно?» «Ты глухой! Твои бабы у нас! Никто не поможет! Даже не думай орать! Перевезешь нас в порт, дальше посмотрим!» «Кто вы?» «Но ты в натуре, чучело! Какая тебе разница? Слушай, что говорят, и делай! Все, хорош базлать!» С этими словами меня легонько пнули, придавая ускорение. Только сейчас я разглядел тех, кто был уже на моем катере. Красавцы! Все как один! Четыре недобрых молодца разного возраста и степени потрепанности, но с горящими глазами и злостью, вырывающейся через край. Разглядывать подробно времени не было, только бы Олег не проснулся. Эти сразу замочат, если увидят. У охранника есть ствол, но тут вся четверка вооружена. Вижу обрезы, а у того, что, вероятно, говорил со мной, так как ближе всех стоит, в руках ТТ. «Отвязывай корыто, идти пора!» Я послушно направился в указанном направлении и, уже отвязав конец, забросил веревку на место. Услышал возню и чей-то окрик. «Ворон, тут еще один упырь! Со стволом был, прикинь! Мы его шмонать начали! Он проснулся и под куртку!» «Где он?» — ответил тот, что и был со мной рядом, явно старший этих уродов. «Заперся в каюте!» «Косорукие, спящего не взяли! Эй, чучело, кто там у тебя такой прыткий?» «С учеными был, «Водолаз», — соврал я. «Проверить-то не смогут». «Откуда у него волына?» «А я-то откуда знаю?» — натурально удивился я. «Ладно, в порт придем, там выкурим его оттуда», — заключил так называемый ворон. «Снеток, встань в проходе и держи дверь на мушке. Высунется в Валии». Пипец, и как Олегу выбраться? Хотя мне самому бы как выбраться. Если эта падаль не врет, то они взяли моих женщин, а значит, со мной можно делать все, что захочешь. Сопротивления не получишь. Одно удивляет. Где Серега? Почему трое охранников не смогли завалить эту мразь? Или этот ворон не зря обмолвился, что помощи не будет? Может, ребята уже холодные? «Хватит дрыхнуть! Бегом давай!» Меня вновь пнули, подгоняя. Потирая ушибленное место, нормально так приложился башкой, я прошел на мостик и запустил двигатель. Бандиты, ну а кто еще-то, шуровали по всему катеру, переворачивая вверх дном содержимое ящиков и рундуков. Чего они там найти хотят? Темнело очень быстро, видимость неважная. Тучи, как бы дождь не пошел, тут с этим быстро. Только солнце светило, а тут раз и ливень. Погода на озере меняется очень быстро, даже заметить вовремя иногда не успеваешь. Направлялся я, куда приказали, в порт. Его редкие огни виднелись на противоположном берегу Ангары. Чего этим упырям там понадобилось, хрен его знает. Да и мне, по большому счету, без разницы. «Где мои родные?» Набравшись храбрости, спросил я у ворона, вставшего рядом, но за спиной. «Заткнись. Я все делаю, что говорите. Помогаю вам. Сложно, что ли, ответить?» «А нахрена мне что-то тебе отвечать, чучело?» С усмешкой, буквально выплевывая слова мне в лицо, произнес ворон. «Но я же вам помогаю». «Ты не помогаешь, а выполняешь, что сказали. Потому что бабы твои у нас». «Так, может, их убили уже? Тогда зачем мне все это?» Повернув голову, спросил я прямо. «Живые пока, не ссы, бля буду!» Жестко бросил ворон и сплюнул перед собой. Вот гад, на почти чистый мостик плюнул. Я правил на малом ходу. Видимость хреновая, да и волна тут приличная. Но меня не подгоняли. Как быть? Что делать? Начну дергаться, так и сам лягу. Да и с девчонками не знаю, что и как. «Ворон! Этот хрен за борт прыгнул! Из окна!» Вдруг раздался еще один голос. «Где он?» — рявкнул ворон, отходя от меня. «Да хрен его увидишь! Темно, как в жопе!» «Еще бы! Разгляди-ка в темноте среди волн человека!» «Молодец, Олег! Выбрался! Вот только доберется ли вплавь до берега? Тут хоть и недалеко, но вода ледяная, градусов 15, вряд ли больше. Плевать на него. Или замерзнет, или воды напьется и сдохнет. Давай, чучело, добавь газку. Вас довести нужно или утопить, — буркнул я. Че? Охренел, сука? Того, что если прибавлю, то на дно уйдем. Волна, смотри, какая. Да и не видно ни хрена. И так скоро будем, осталось-то. Побазарь мне тут. Получив легкий в этот раз тычок в бок, я замолчал. В порту их ждали. Двое уродов стояли возле кромки пирса и приняли у меня конец, как по команде прямо. Оттерев меня в сторону, на причал спрыгнули двое во главе с вороном. Тот о чем-то перебросился парой фраз с одним из новой группы бандитов, и вся кодла направилась куда-то в сторону железки. «Давай сюда!» Оставшийся со мной бандит, довольно хлипкий, кстати, ткнул в сторону каюты обрезом. «Парень, будь человеком. Ответь, где мои...» «Да заткнись ты, тебе же сказали! Будешь себя хорошо вести, получишь своих баб. Че не ясно-то?» «Жалко вам, что ли? Все равно ведь я тут и не отказываюсь помочь. Чего за тайны-то?» «Заходи давай!» Вместо ответа хлипкий затолкнул меня в каюту. «Кстати, в нашу с Катей, а не в гостевую. Сюда я никого не пускаю. Ученые довольствуются одной, лишь складывают оборудование в носу в каюте дочери». Олег спал именно в гостевой, оттуда и сбежал. Усевшись на кровать, я задумался. Интересно, конечно, что это за бригада такая. Уж больно много их. Только тех, кого видел, почти десяток. А сколько на самом деле? Тут пулемет бы, а у меня даже пукалки простой нет. Хреново-то как. Просил ведь у Сереги пистолет. Я знаю, что у них оружия много. Так не дал, гад. Не положено, сказал. Вижу, что не положено. Вот и положил бы мне в карман. Ага. А сейчас эти ухари нашли бы у меня этот ствол, и мне же его и засунули бы в одно место. Да, вряд ли я начал бы стрелять. Мало ли в какой ситуации мои девочки. Подставлять их так не решился бы. «Пожрать есть чё?» Открылась дверь каюты, и рожа бандита, появившаяся в проеме, заговорила. «Рядом кубрик, там кухня», — бросил я. Хмырь убрался, закрыв дверь, а спустя пару секунд донесся радостный голос. «О, водочка! Отлично!» Это наушники оставили. Они любят на пробку наступить, но, правда, только после работы. Сколько прошло времени, не знаю. Может, полчаса, а может и больше. Часов у меня нет, дома оставил. На мостике имелись встроенные в панель приборов. Так что и нужды в них особо не было. Бандиты не возвращались, и это еще больше бесило. Что им надо? Почему именно я? Да, катер у меня есть, но мало ли тут посудин. Есть и более подходящие, чем мой. Нахрена они ко мне-то залезли? И вот ведь задача. Они заранее все провернули, раз взяли женщин. «Уснул, что ли, чучело?» Меня вырвали из раздумий, громко и противно закричав. «Вы что, мужики, слов других не знаете? Все чучело да чучело. Нашли, блин, погремуху», — ругнулся я. «Так ты и есть чучело», — усмехнулся ворон. Это он ко мне вошел. Вернулись, значит. «Давай, заводи свое корыто. К бабам твоим пойдем». «Слушай, ну чего вам от меня надо, а? Катер нужен, так забирайте». «Нужен был бы только катер, забрали бы». Спокойно так, чувствуя свою власть, заявил ворон. «Нам ты нужен. Перевезешь куда надо, будешь в плюсе». «Так чего темните-то? Раз нужно куда-то, о таком заранее говорят. Я ж только сходки, топливо на дне, никуда не дойдем». «Ты охренел, что ли?» Кажется, я был прав в своих догадках. Тупые они. «Нам идти надо!» Так и сказал бы сразу. Чего, язык отсох бы, что ли? Есть тут заправка в конце пирса, в порту? «Но так давай, заливай баки, разбазарился тут!» Недовольно бросил ворон. «Один не смогу. Дай в помощь кого-нибудь. Там насосы ночью отключены. Ведрами таскать надо». «Вот и будешь таскать!» «Да как скажешь, только я один до утра их таскать буду. Раз я им нужен, то можно и понаглеть чуток». «Сука!» Не в мой адрес, но очень зло бросил ворон и вышел. Подведя катер к заправке, хотя это было больше похоже на огромную бочку, стоявшую на краю пирса, пришвартовался и, взяв все свои ведра, а их четыре, направился на берег. Ворон все же дал указание, и два бандоса в развалочку последовали за мной. Объяснил им, что нужно делать, так один черт накосячили, пролив первое ведро с соляркой. «Да держи ты ровнее, шланг не хрен, силы нет, что ли?» — крикнул я на Безрукова, что опрокинул ведро. Шланг и правда был тяжелым, рассчитанным на прокачку насосом большого объема топлива, и удержать его нужно постараться. «Ты побазарь еще тут! Не посмотрю на старшего, выбью зубы!» Будешь потом улыбаться, как старик. Ты держи лучше, а то обольешь себя, а друг потом спичку чиркнет, и все. Факел готов. Знаешь, как красиво будет вокруг? Через час, может, чуть больше, мы причалили к нашему пирсу. Я так понял, что ворон хотел еще кого-то забрать. Да, в порту они подобрали еще двоих с двумя тяжелыми сумками. Грабанули кого-то, а теперь сваливают. Я находился на корме, возле спасательной шлюпки, что приделано на растяжках на самом краю катера. Это мне такую штуку тут сделали. Раньше ведь ее и вовсе не было. Не лезь ни во что, понял? Когда настанет подходящий момент, я сам все сделаю. Услышал я шепот буквально у себя над ухом. Очень хотелось обернуться и посмотреть, Еле сдержался и лишь кивнул. Так-так, значит. Олег вернулся и сейчас пролез на катер. Отлично. «Эй, лось, давай за этими! Быстрее! Ночь кончается!» — приказал ворон своим подопечным. Высокий и крепкий бандос сорвался с места и, ловко перепрыгнув на причал, куда-то поскакал. И вправду, лось. Бандиты располагались свободно, кто где, без какой-либо системы. Ворон им не указывал, но они и не напрягались. Минут через 10 вернулся лось, и тут меня заколотила крупная дрожь. Этот ушлепок подталкивал перед собой моих девчонок. Не было видно только Варвару Алексеевну. Что они с ней сделали, твари? «Катя, Аленка, вы как?» Сорвался я с места, но меня мгновенно тормознули. Двое повисли на руках и удерживали, пока подходил ворон. «Как видишь, они пока целые, но это ненадолго», — ехидно вякнул ворон. «Ну чего тебе еще надо?» — вырвалось у меня. «Сказал же, отвезу, куда вам надо. Отпусти их. Чего они тебе сделали?» «Они нас видели. Вот и все». «Тогда нахрена мне вас возить, если ты и меня в расход пустишь?» «Можешь отказаться. Тогда увидишь, как их прямо тут выпотрошат», — сплюнул мне под ноги главарь этого стада. «Не трожь их. В тебе хоть что-то человеческое осталось еще?» Тихо, чтобы только он меня слышал, произнес я. «Она матерью скоро станет. Ведь у тебя же тоже, наверное, еще мать жива. Ты молодой еще». Ему и правда лет 40 на вид. «Она померла, когда меня на кичу заперли. На 20 лет». «Мне жаль, правда», — искренне сказал я. «Но ведь эти люди не виноваты в этом». «Вы все виноваты. Живете здесь, жируете, а такие, как я, гниют на зонах». «Тебя что же, ни за что закрыли?» «Тебе, падла, этого не понять», — отрезал ворон. «Не получилось его разжалобить, да и вряд ли бы вышло. Это прожженный урка, ему убить, как хлеба отрезать. Значит, сейчас и кончится моя жизнь. Если они только притронутся к моим девочкам, я сорвусь, и это будет конец». «Отпусти их!» — тихо, но, глядя прямо в глаза вожаку, прошипел я. «Я помогу вам. Сделаю, что хотите. Отпусти!» «Даже если бы захотел, не смог бы. Парни не поймут», — внезапно произнес ворон, а в его глазах мелькнуло что-то человеческое. Я смотрел на своих любимых, не в силах сделать хоть что-то. Катя ревела, тихо и обреченно. Аленка, не понимая, что происходит, плакала навзрыд. «Лось, давай сюда малявку, прокатится с нами, со своим папашей. Мамашу отпусти, не нужна», — внезапно произнес бандит, а у меня появилась надежда. Катя вцепилась в руку дочери, но здоровый лось легко оторвал Аленку от нее и затащил на катер. «Кать, все будет хорошо, жди нас», — крикнул я. «Ага, жди!» — заржал, как конь, лось. «Ну-ну, твари, только дайте мне шанс. Я вас порву голыми руками». Отчалили мы быстро, набирая ход, взяли курс на восток. Ворон потребовал карту и указал точку, куда следует перевести бандитов. Это противоположная сторона Байкала. Будет трудно. Никогда так далеко не ходил еще. Почти 200 километров. Волна здесь бывает очень серьезной, а мой катерок слабо подходит для высокой волны. Буду стараться, что делать. Отдаю должное уродам. Аленку не стали держать возле себя, а поместили в носовую каюту, которая и задумывалась мной для дочери. Дочери было страшно, но, улучив момент, я попросил у ворона дать мне 5 минут, чтобы успокоить ребенка и покормить. Провел беседу. Просто попросил дочку верить мне и пообещал, что все будет хорошо. Я вытащу нас из этой передряги. Обязательно. Всегда вытаскивал. Байкал словно понимал, что я не по своей воле сунулся в его стихию, и был спокоен, как пруд деревни поутру. Такое спокойствие огромного озера притупляло реакцию и даже приносило удовольствие. Красиво это и страшно немного. Не видеть берегов, осознавая, что ты не на круизном лайнере, а всего лишь на речном катере. Бандиты весь путь предавались расслабону, пили, бузили, играли в карты. Фени из них столько сыпалось, уши вяли. Вроде бы русские люди почти все, а говорят так, что ни хрена не понятно порой. Ворон часто сидел со мной на мостике, общался мало, больше наблюдал и спал. Разговорить его было очень сложно, но все же удалось. Результат этого разговора пока неизвестен, но надежда на хороший исход для нас оставалась. «Почему вы вообще сунулись в наш дом?» — решился спросить я. «Мало ли кораблей на берегу?» «На берегу и подсказали. Знаешь, как наши добрые граждане относятся к тем, у кого есть то, чего нет у других?» — смеялся ворон. «Тебе завидуют. Сам и виноват. Нечего шиковать было». «А в чем шик?» — делал вид, что не понимал я. «У тебя машина, катер, дом вам дали свежий. То есть специально строили для вас. Людишки все это видят и подмечают. Тут нищие все. А вдруг появляетесь вы?» «Так это же все не мое», — спокойно ответил я. «Дом, ты сам сказал, нам дали, на время. Машина на испытаниях, катер. Так его дали, чтобы ученых возить». «Что за гаврики пытались нам помешать?» — внезапно сменил тему командир бандитов. «Уж больно резкие». «Как ученых дали, то и эти появились», — попытался уклониться я. «Ага, чеши кому другому. Они же ваша охрана. Менты?» «Не», — отмахнулся я. «Просто охранники. Точно не менты. Я не знаю, кого они охраняли. Уж мне они точно не подчиняются. То ли за катером следят, то ли за наушниками, я не знаю. Сам подумай, если бы нас охраняли, хотя бы менты, вы бы смогли сделать то, что сделали?» Я был искренним, поэтому, наверное, бандит согласился со мной, даже кивнул. Может быть», — покачал он головой. «Трех наших положили, но мы их все равно задавили». «Неужели парни погибли? И где? На курорте? Как же несправедлива жизнь!» «Ворон, отпусти нас, но осталось же в тебе что-то хорошее!» Опять решил надавить на жалость я. «Я вас всех ненавижу! Всех вас!» — повторил бандит. «А за что, мил человек? Что моя девятилетняя дочь могла тебе сделать? Да она смотреть в твою сторону боится!» «Тебе не понять, морячок!» «О как! Я уже не чучело!» «Вы здесь жируете, пока такие, как мы, на зоне чалимся. Ты знаешь, что такое зона?» «Нет, не знаю. Только извини, но как ты сам себя назвал «такие, как вы»? Разве не сами выбрали свой путь? У меня был один знакомый человек в моем городе. Полжизни на зоне, но в авторитете. Мы подолгу с ним беседовали, пока его не убили свои же. Убили за то, что не давал убить невинных людей. Чего-чего, а старик в людях понимал. Честный был вор, как бы смешно это ни звучало. Его и менты не трогали, потому как знали, что брал он только тех, кого не грех, а не работяг с завода грабил. Мокрого за ним не было. Сам жил и людям не мешал. «Чё-то ты тут льёшь? Видимо, твой старик какой-то особенный, чтобы вор с ментами якшался. Вот за это его свои и грохнули». «Эти свои — черти последние, беспредельщики каких мало. Ты сам-то, ворон, за что к хозяину попал? Секрет?» «Взял сберкассу, кассира вольнули». «А что, без убийства нельзя было? Да и что ты в кассе взял? Деньги работяг? Интересные вы люди, бандиты. Простой народ за людей не считаете. А представь, что была бы за жизнь, если бы все по вашим воровским понятиям жили. Или хотя бы как в Америке». «Где? Ты что несешь?» «То и несу. Знаешь, какая статья закона в Америке идет второй по списку?» «Не знаешь», — констатирую я. «Это поправка об оружии и самозащите. Там у людей не только в домах оружие, но и при себе у очень многих. Вот влетел ты в магазин или банк, а тебя простой прохожий может запросто вольнуть, и ничего ему за это не будет. А уж если в дом залезут, то полиция у них даже вопросов не задает. Убил ворюгу в своем доме, тебе почет и уважение. Так-то? Гонишь. Всегда любил спокойно передвигаться, отшучиваюсь я. Мы кассу чистили, а она сбежать решила. Вот один из наших ее подрезал. Разоткровенничался ворон. А ведь человек просто хотел жить. У нее дома семья, наверное, испугалась женщина, а вы ее на нож, как фашиста какого-нибудь. Эх, жажда наживы глаза застят. Неправильно это. Люди жизни не жалели, совсем недавно, чтобы просто другие могли жить. «Хватит меня разводить! Как поп тут причитаешь?» — взорвался предводитель шайки. «Ты ни хрена обо мне не знаешь, а решил тут в душу мне залезть. Знаешь, кого я первого убил в своей жизни? Батю! Родного отца! Молотком забил. А батя у меня тот самый из твоей проповеди, который жизни не жалел, фронтовик. Приходил с работы и мать хреначил, как, наверное, немцев на войне не бил. Вот я и завалил его. Дождался, когда уснет по пьяни, да и тюкнул молоточком в височек. А потом еще раз и еще. Мать меня оторвала от него, когда я ему череп в крошке разбил. И на меня же накинулась. Дура. Он ее за человека не считал, а она заступаться. Из дому сбежал, поймали. По малолетке закрыли надолго. А я сдернул с кичи. Вот так. Теперь вот уважаемым стал. Знаешь, какая у меня кодла? 20 стволов. Да не кичись ты, ворон. Сам знаешь, что нечем тут гордиться, — осмелел я. Ломается вожак, ломается. Если сейчас меня не вольнет со злости, то я его переломлю. Он же никогда, я уверен, ни с кем так и не говорил. Не те люди, воры и убийцы, чтобы душу изливать вот так просто. Значит, терзает его собственная жизнь. Помнит он о том, с чего начал. И это убивает его. Понятно, что сын не мог сдержаться. Ситуация поганая. Но все ж мать-то его любила, выходит, раз не ушла от него. «Хватит! Задолбал ты уже! Чего пристал? Сам же знаешь, что не смогу я тебя отпустить. О старике своем придумал, что ли? Если нет, то вот так же и меня сразу на ножи поставят, если слабину почуют». «Ты, ворон, вроде умный человек. А как ребенок?» — покачал головой я и заслужил затрещину. Не удар в лицо, а именно затрещину. Делаю вывод. «Не гневи Бога. Уходи. Наверняка ведь с деньгами сейчас. Бери катер, уходи куда хочешь, высади нас, а сам уходи. Твои не поймут? Так покажи им свой авторитет. Или у вас приказ старшего не приказ, а так, пустой звук? Иди ты!» Ворон ушел с мостика, а я, решив, что катер будет идти пока прямо, пошел на корму. Там я еще на пирсе у дома слышал голос Олега. А быть он мог лишь в одном месте, в шлюпке. Эта маленькая лодочка, 3 метра в длину, была не родная для катера. Тут вообще для нее как бы и места не было. Настояли научники, им подавая средства спасения, вот и приладили за кормой на высоких стойках эту шлюпку. Ни один бандит в нее не заглянул, потому как сделать это было не очень непросто. Лодка висела на высоте 2 метра, да еще и за кормой. Это я так настоял, чтобы можно было пользоваться кормовой площадкой для рыбалки. Опускалась она просто, талью на тросах, лебедкой, если проще. Стойки стоят так, что лодка сразу ставится на воду, без всяких ухищрений. Но в то же время просто так в нее и не заглянуть. Да и не пришло бы никому в голову, что там может кто-то прятаться. Тем более столько времени уже прошло. Блин, Олег там, наверное, с голода опух.